Праздники в Магадане. Я открываю глаза и отираю щекой о сиську. И все сиськи, сиськи, просто удивительно, и вдруг куда-то проваливаюсь. Снова открываю глаза, и уже в очереди в гастрономе, и все бутылки, бутылки, просто удивительно, и снова куда-то проваливаюсь. Опять открываю глаза. Уже за столом в бараке, и все рюмашки, рюмашки, просто удивительно, и опять куда-то проваливаюсь. Я открываю глаза, я отираю щекой о сиську, и все, сиськи, сиськи, просто удивительно. А после физзарядки я подошел к начальнику и говорю: вот, объясняю, 8 уколов, и протягиваю из диспансера справку. Какие еще морщатся уколы? И смотрит на меня, как баран. Как удивляюсь, какие, и показываю ему на справке печать. А потом все-таки доперло, как-никак парторг, и видит, что дело серьезное. Ничего, говорит, не знаю, подвоите коллектив. И побежал на второй этаж жаловаться самому Шкуренке. А Шкуренко — это как раз тот самый гнус, через которого на меня вышел академик Шило, еще перед фельетоном. Когда я к нему, к этому самому Шиле, приперся выгораживать Владилена. Пока мне делали уколы, я ночевал в спальном мешке на пилораме, а после провокации одолжил у Лёшки 18 рублей и купил билет на пароход. А уж в находке, когда все ждал из Магадана перевод, пока еще бухгалтерия раскачивается, ко мне прицепился какой-то странный тип и все угощал меня бархатным пивом. Я все не мог понять, чего им от меня надо. И все интересовался, как я отношусь к Анатолию Кузнецову, свалившему по ленинским местам в Лондон. И все его сначала держали за стукача, но думают, опять братская ГЭС, а у него бабий яр. И на прощание этот самый тип вручил мне на мелкие расходы 5. Я сначала, конечно, не брал, но он на меня даже обиделся, да брось ты, говорит, какой разговор, пришлешь на главпочтам до востребования. И я еще тогда удивился. Вот это человек! И написал мне на салфетке свои инициалы. И помню только что Федя. Фамилия, кажется, Легкий. И старик все потом смеялся, что Федя все-таки парень не промах. Наверное, еще дали на бутылку, а он ограничился бархатным пивом. И даже символично. Был Федя Легкий, а теперь будет Федор Васильевич. Как скажет через несколько лет Аркаша Северный, растут люди в нашей стране.